Жаркое солнце над Нивой гуляет, вольная пташка в лесу распевает, лоснится Нива волной золотою, колос целуется с пыльной землею, песня за пашней вдали раздается, по сердцу ядом страдание льется, то завывает, то дико застонет, грубый напев оборвется, потонет. Русская песня, зачем ты уныла? Иль тебе жизнь одну грусть подарила?